сейчас есть поделиться с вами тем, что я имею пережитое вот за эту поездку. Вот, я не буду вдаваться в подробности, но это на самом деле, это была поездка просто сверхъестественная. И от начала, еще перед тем, как мы с братом Олегом поехали туда, Господь просто необъяснимо, это просто невозможно объяснить, открыл эти двери. И что интересно, в моем сердце появилась вера. Я даже с Олегом были в аэропорту, и когда к таможне подходили, он чуть-чуть говорит, ну, волнуется. Я говорю, Олег, я говорю, успокойся. Я говорю, я верю, я пройду. И вот я хочу воздать Богу славу. На самом деле, поделиться, да, то, что Господь сделал. Вот. И о том, что Господь сделал. Я ехал в эту поездку, когда с братом, я ожидал, что что-то Бог сделает. Вот. Но я не знал, что. И что интересно, мы когда были там, вот, там прозвучали такие вещи от Господа, что надо распахнуть свои сердца и стать под меч. То есть это что-то, что оно не совсем, скажем так, приятно. Вот. И я сначала эти вещи не понял, но на втором собрании вечер, когда был, вот, когда Господь начал обличать меня и начал касаться глубину моего сердца, вот, меня это очень прямо так и задело, но и потом, да, и потом интересно начало, ну, процесс, конечно, когда врач, как хирург, касается, это очень больно, вот, и потом получилось так, что я поварился в этом, я, ну, в таком состоянии был, скажем так, тяжелым, вот, и потом просто Господь коснулся, так благоволил, ну, я для начала расскажу, что первый вечер, когда молились, Бог дал пережить такую интересную вещь, что когда братья, сестры молились, там такая любовь, такая живая атмосфера, реально там просто, ну, видно в каждом Христа, каждый дух там горящий светильник. И когда они начали молиться, я вам скажу, я такое никогда не переживал, как будто все эти голоса молитвы, они меня просто пронзили. Я почувствовал прямо внутрь, не то, что там где-то мозг, сердце, а именно в дух. И что интересно, вот потом начался этот процесс, когда было слово «станьте под меч», я не понимал. И когда я вот начал обличаться, Господь начал обличать меня, касаться глубин, глубин моего сердца, показывать многие вещи. Вот, получилось так, что мы вечером уже приехали, вот с Олегом были, и я сидел в стороне вот этого, кипел, меня все кипело, я нервничал, я не понимал, почему. Я не ехал туда, как бы, ну, с целью такой какой-то коварной или что. Ну, были у меня какие-то тоже мысли свои, как у многих, да, я тоже человек. Вот, и неправедник. Поэтому как бы были. И вот получилось так, когда Бог начал свою работу, я не понимал. Олег ко мне подходит вечером, говорит, Гена, собирайся, мы едем на конференцию. Ну, дальше, да, будет. А я уже настолько кипел, я не знал, я уже боялся просто. Я говорю, Господи, если ты еще раз прикоснешься, меня разорвет, я не хочу. И вот, и вы знаете, я благодарю Бога, правда, за Его милость. Когда, нет, когда, да, Он меня в хорошем смысле. Я благодарю Бога за чутки Духа Святого, что у братьев, что за водительство, за любовь эту. Он подошел ко мне, Олег положил руку на плечо и говорит, Гена, говорит, поехали. Я вот так вот стоял. И потом, как девочка, упал на колени и начал, Господи, и рыдать, как истеричка. И вот спасибо Олегу тоже. Это было такое переживание, братья, сестры. Я даже половину не могу передать словами. И вы знаете, за последние вот вечера, там и шло, после того сказано было, что когда Господь мечом разрежет, да, отделит, вот, Он хочет вкласть огонь. И вот я как бы по вере, да, это принял, вот, и на самом деле я так загорелся, что я даже Олегу говорю, я не хочу возвращаться, честно, я просто готов был оттуда, мне бы сказали, Гена, поехали с нами куда-то в тундру, я бы просто взял и поехал. Реально, я первый раз переживаю, вот я увидел там грань Бога такую, что Бог реально живой Бог. И это не какая-то религиозная коробка, в которой я сидел. Я благодарю Бога, что Он дал пережить это. И милости прошу у Него, чтобы просто Он дал каждому из нас, чтобы мы вместе вот так же пребывали в огне, как братство там пребывает. Потому что на самом деле Бог уникален. И вы знаете... Еще скажу некоторые вещи. Он постоянно свидетельствовал о том, что это сверхъестественные вещи. Вот даже если я что-то пропущу, Олег, если что добавит. Мы идем вот с ним просто, вышли там в магазин после всего уже. Идем, и я вот говорю, Олег, слушай, вот сейчас бы там брат такой-то позвонил бы. Я говорю, вот было бы хорошо. Мы проходим с ним буквально пару шагов. Дошли до магазина, звонок, этот брат звонит. Я такой, ого, думаю, ну ладно. Я еще так, знаете, не так отнесся к этому как-то более, не менее. Потом раз встретились с братом, сидим, кушаем. Я говорю, вот бы увидеть вот этого брата, поблагодарить за их труд, за их работу. Мы сидим, и кто-то с братьев сидит, о, а вот они идут. Это для меня реально. Вот кто мне может сказать, что это случайности? Не случайности, это реально Бог. Даже в таких вещах, аминь, Иисус Господь. И вот Он в таких вещах показывает, это реально, это сверхъестественный, просто башка это не переваривает. Я благодарю Господа за это и молю о милости, чтобы вот в таком огне бы находить нам. Чтобы я вот, например, да, я не хочу... чтобы деградировать опять туда, на ту планку, где я был, вот это ходить, вот это аллилуйя, и ничего с этого. Я реально, братья, пережил там такую любовь Божию, такой огонь. Я увидел, в чем они пребывают там. Вот там реально живой Бог. Там не просто какая-то религия, лишь реально живой Бог, который тебя просто вот так посреди собрания начинает оперировать. Просто начинает работать с твоим сердцем. И слава Господу. Вот, в общем, вот и все, вот чем хотел поделиться. Если что, Олег, аллилуйя, пусть Господь пошлет нам всем огня, им по милости Его, чтобы мы все Его держали во имя Иисуса.